Впервые за многие годы я вспомнил о ней лишь во время разговора с одним парнем. Мы говорили о наших воображаемых друзьях детства. Именно тогда у меня и возник замысел мистера Грифа. Будучи на съемках в Югославии, я набросал несколько страниц диалогов, просто грубые наброски, ничего маломальски законченного или вообще стоящего. Я надеялся вернуться к ним после окончания работы над «Полночь убивает». Но, увидев эти свои наброски через некоторое время, я понял, что они каким-то чудом превратились в целый рассказ, законченный рассказ. Кое-что об этом я уже слышал от Вертуна-Болтуна. Кое-что оказалось для меня новым. Девчонка продолжала колотить по дивану до тех пор, пока я, чтобы заставить ее перестать стучать, не положил руку ей на колено. У меня была куча вопросов. Я хотел бы прояснить некоторые продолжающие смущать меня вещи. Но ведь не станешь задавать вопросы телевизору. Стоило ему начать говорить конкретно о ней, я тоже почувствовал, как она напряглась и замерла. Чего люди по-настоящему не осознают, Уэбер, так это того, что мы сами создаем своих ангелов-хранителей. Обычно люди представляют себе ангелов примерно как на карикатурах в Нью-Йоркере. Эдакие музы с арфами, выглядывающие из-за плеча испытывающих творческие затруднения писателей. Однако на деле все гораздо сложнее. Они есть, это верно, но появляются всегда лишь специально приспособленными для наших нужд. В раннем детстве спросонья у меня не было. А потом я просто нарисовал воображение идеального друга, который мне потребовался. Очевидно, тогда я еще не осознавал, насколько больше мне была нужна настоящая Китти Уиллер из плоти и крови. Потому что стоило появиться Китти, как спросонью только и видели. Мой ангел-хранитель или идеальная подружка появилась лишь тогда, когда была мне абсолютно необходима. Мы как раз торчали в какой-то занюханной, облупившейся церквушке в Уотси, снимая один из начальных эпизодов для «Полночь убивает», я поднял голову и вдруг увидел ее. Он щелкнул пальцами и криво усмехнулся. Я мог бы сказать, что она появилась ниоткуда, но это было бы просто глупо. Она появилась из моей собственной чертовой башки. Помнишь, ведь тогда я уже начал работать над мистером Грифом, поэтому подсознательно я не был так уж потрясен, увидев ее. Сказалось это, да еще тот факт, что я помнил ее лицо по далеким дням своего детства. Все равно, как заглянуть в школьный альбом и увидеть там лицо кого-то, о ком ты 20 лет и думать не думал. Ах да, я его помню. Вот какова была моя первая реакция. Только ощущение это было гораздо ближе, где-то под самой кожей. Я не сразу узнал ее, но с первого же момента ни капли не сомневался, что в какой-то период жизни это лицо являлось для меня необыкновенно важным. Первое, что она сказала, было... Экран телевизора потемнел. Я сама расскажу. Она повернулась ко мне, сжимая в руках пульт дистанционного управления. Тогда он действительно был в беде. Он делал эти гадкие фильмы,